Глава 19. Я стоял на границе тумана и попеременно то включал, то выключал разные режимы темного зрения. Туман манил и завораживал, а с эффектом стробоскопа картинка выходила просто космическая. Рваные движения белесых призраков сменялись ровным ярким свечением. Ко мне приближалось что-то очень большое и явно недружелюбное, а потом отдалялось снова. Чем ближе оно было, тем явственнее в тумане слышались шепотки. Я размышлял. Я видел себя во главе небольшой по меркам Телуса, но огромной по местным стандартам армии. Вождь с Ксока и сотни вылеченных прокаженных, слаженный шаг десятков минотавров, 200-уровневые мурлоки, и я всех веду на штурм Уосиока. В голове заиграл вагнеровский полет валькирий, и моя воображаемая армия бросилась на хранителей и наемников. Она проходила сквозь них, как нож сквозь масло, открывая мне путь к статуе ягуара, где уже дожидался староста с лавровым венком и медалями для меня. Стробоскоп темного зрения будто уловил мои мысли и очень реалистично отобразил их в тумане. Мои солдаты неслись по лучу оранжевого света, в клочья разнося тени молочных призраков. Я так увлекся выдуманными картинками боя, что чуть не пропустил удар с той стороны. Оранжевый всполох заслонил собой весь обзор, и из тумана вылетели два толстых щупальца с уродливыми наростами на концах. Я прыгнул в сторону, разминувшись с ними буквально на миллиметр, и побежал вдоль кромки тумана. За спиной раздался чавкающий звук. Щупальца втянулись и тут же снова выбросились вперед, пытаясь перекрыть мне дорогу. Я перестал нормально соображать. Страх с адреналином, вместо того, чтобы направить меня подальше от тумана, гнали меня вдоль его границы. Я просто несся, не разбирая дороги. Контроля хватало только на прыжки с кувырками, когда новые щупальцы вылезали с противным чавкающим хлопком, будто лопался прыщ. Туман оказался хитрее меня. Сразу три отростка появились одновременно, в том месте, где я был, где буду и где мог бы быть. Левое плечо обожгло болью, будто в меня метнули медузу, а потом еще добавили жгучим кустом крапивы. Меня парализовало. Жжение распространилось по руке, перешло с плеча на ключицу и на лопатки. В нагруднике сразу же стало неуютно. Все чесалось и горело, но пошевелиться я не мог. Присосавшийся отросток стал сокращаться, будто качая из меня кровь. В эфире. Вы атакованы пожирателем приона 20 уровня. Расход приона 20 единиц в секунду. Текущее количество приона в крови 27%. В случае полного истощения ваш персонаж начнет терять очки жизни. Отростки удлинялись и шарили по моему телу, будто изучая и пробуя на вкус. Везде, где они прошлись, оставались сгустки розовых соплей, обжигавших кожу. Если бы не паралич, я бы давно уже дергался в конвульсиях. При этом, несмотря на жжение и зуд, полоска жизни упорно стояла на отметке в 100%, проседали только прион и выносливость. Боль появлялась в моменты, когда щупальца выбирали себе подходящее место и прокусывали кожу, а потом становилось даже хорошо. Как пиявка, пожиратель высасывал прион, в ответ впрыскивая какие-то свои ферменты. Захотелось спать, голова стала тяжелой. Перед глазами снова возникли сцены воображаемого боя Уосиока. Только играл уже не полет валькирий, а реквием, хранители побеждали, а моих друзей с каждым мгновением становилось все меньше. Минотавры догорали в сгустках зеленого пламени. Ксока лежала на пороге дома старосты с почти оторванной головой и без ног. Окровавленный вождь плакал над телами туземцев. Фрисби рухнул с огромной рваной раной на груди, и жизнь выходила из него фиолетовым облачком. Вокруг горели дома и бегали напуганные деревенские дети. Система подсказала, что уровень приона в крови критически низок, всего 10%. С учетом способности первых людей он не должен был опуститься ниже 5, но как эфир это обыграет, было неясно. Может, забагуется, и я вечно буду стоять на этой полянке в обнимку с пожирателем, а может, меня прихватит какой-нибудь сердечно-адреналиновый приступ. И вперед за новым контрактом. В голове немного прояснилось, страх отступил, захотелось действовать. Я скосил глаза на щупальце, стараясь отыскать слабые места. 20-й уровень по местной классификации – это практически щенок. Хотя у него уже 21-й. Насосал, сволочь, на новый уровень. Страшно представить, что же там осталось в тумане и какими щенки становятся, когда вырастают. Но зато понятно теперь, почему из тумана никто не возвращается. Я активировал темное зрение. Тонкая оранжевая нить тянулась вдоль щупальца, прямо как спиралька лампы накаливания, с которыми мы играли в академии. Точнее, не играли, а выкручивали в коридорах, чтобы воспитатели не видели наши ночные перемещения. Вызвав кукулька, я натравил его на щупальце. И хотя мой механический пес был почти 6-го уровня, ни прокусить, ни хоть как-то поранить монстра он не смог. Зато из тумана вылетел еще один отросток и будто щелбаном отбросил кукулька куда-то в лес. Включился таймер до воскрешения питомца. Хорошо, хоть этот точно воскреснет, если, конечно, я сам буду еще жив. Я попытался напрячь мышцы в надежде, что это поможет перекрыть поток приона, но бестолку. Тогда я активировал поглощение. Посмотрим, чье кунг-фу лучше, промелькнула мысль. Но и это ничего не дало. Я активировал еще раз, потом еще. Собрал все оставшиеся силы, выносливость, здоровье, темное зрение. Все, что только можно было найти в характеристиках персонажа. Скрючил в потугах вялое тело, преодолевая паралич, и ударил. Спираль дернулась и замерла. По коже пожирателя волной пробежали бугорки мурашек. Где-то в тумане обиженно всхлипнули. Я мысленно тужился, то давил, то тянул. Выстраивал перед глазами картинку, будто поток меняет свое направление и надрывался, пытаясь ее реализовать. Вдруг стало легче. Казалось, что остатки моего симбионта тоже подключились и хотят помочь, а не быть съеденными этим пылесосом-пожирателем. Вот они, критические 5%, которые уже выручали меня на утесе черепа. Будь проклят эфир с его создателями. Но да здравствуют первые люди на Авроре! Поток задрожал и повернул назад. Меня словно ударило электрошоком изнутри, а снаружи обдало ледяной водой. Щупальце задергалось, его волнообразные движения сменились на панические рывки, и присоски стали отпадать одна за другой. Ну уж нет, теперь моя очередь. Я хотел схватить извивающегося монстра и забрать обратно все свое, и даже сверх того, но тело пока не слушалось. Со смачным чмовк пожиратель отвалился от меня и исчез за границей тумана, что-то промычав с той стороны. Я прополз несколько метров в сторону обелиска, чтобы тот оказался между мной и туманом, и стал ждать, пока полностью пройдет паралич. Отъесть приона обратно у монстра я успел всего несколько процентов. Нужно было пополнить запас и двигаться в Уасиока. Пока я боролся с монстром, решил, что не буду никого ждать и пойду один. Не потому, что во мне проснулся Рэмбо. И не потому, что спрятаться в тени, отправив армию вместо себя, это метод хранителей. Причина состояла в другом. Я не хотел, чтобы из-за меня гибли люди, а особенно неписи. NPC не возродятся. Вероятность окончательной смерти игроков тоже возросла, что подтверждалось пропажей Сладика. В моем френд-листе их, правда, было не так много, но от этого становилось даже страшнее. А еще я понимал, что пройти в одиночку незамеченным шансов больше.